Глава 10. Кольцо. Весь последующий день провели в сборах. Вещи укладывали в коробки, сумки и мешки, относя упакованное добро в отдельную комнату. Брит постоянно крутилась то рядом с отцом, то возле Висмута, украдкой бросая на Кока заинтересованные взгляды. Девушке шел 18-й год. Она была резва, жизнерадостна и очень похожа на отца, особенно улыбкой и светло-голубыми глазами, которые в сочетании с шоколадными волосами, доставшимися от матери, придавали ей особый шарм. После обеда Стром подозвал Еву к себе. «Ты когда с Вороном еще общаться будешь?» — сказал он. «Постарайся с ним... не ссориться». «Я, конечно, не хотела бы», — честно ответила Ева. «Но сделать это будет довольно сложно. Ведь мне нужно забрать у него кольцо. А сам он мне его вряд ли отдаст». «Верно», — кивнул Стром. «Поэтому я придумал кое-что». «Что?» «Предложи ему лагрианский артефакт вместо кольца. Он был нужен нам для игры, но теперь...» Стром вздохнул. «В общем, просто не порть отношения с магом, девочка. Он опасный человек». «Я некромант», — улыбнулась Ева. «Сдается мне, я еще опаснее». «Это само собой», — согласился капитан. «Но кто его знает? Вдруг он решит с тобой потягаться? Не хочу, чтобы он навредил тебе, девочка. Пусть забирает себе камни, но отдаст это пресловутое кольцо сам, без обид и претензий». «И не жаль тебе отдавать их?» — уточнила Ева. «Ведь этот артефакт какой-то особенный, да?» «Конечно, особенный, девочка», — согласился Стром. «Да только это всего лишь вещь. Твое благополучие для меня важнее». Несмотря на вновь обретенную семью, капитан не забывал заботиться о своей команде. Казалось, помимо Брит, у Строма было еще двое детей — Висмут и Ева. К вечеру все вещи были собраны. Отправляться в путь решили с утра, поэтому после ужина Стром остался помогать супруге с уборкой, а Бри увлекла с собой на прогулку Висмута. Еву она тоже позвала, но та предусмотрительно отказалась, понимая, что Брит хотела бы пообщаться с Висмутом. Чтобы не сидеть в доме и не мешать Строму и его жене побыть вместе, Ева вышла прогуляться одна. Еще было светло, и она не побоялась в одиночестве дойти до ближайшей речушки. Ева присела на замшелый пень около заводи и некоторое время просто наблюдала за утками, барахтающимися в воде. Они то ныряли с головой, вылавливая в глубине мелкую рыбешку, то, быстро шевеля лапками, всплывали на поверхность, будто винные пробки. У реки было тихо. Рыбаки предпочитали закидывать удочки в местах с наиболее быстрым течением. Поэтому покой Евы никто не нарушал. Она все больше стремилась к уединению. Теперь ей начинало казаться, что одиночество — удел каждого некроманта. Вдруг, рано или поздно, каждый повелитель мертвых, как назвал ее Ланд, становился одиночкой. Все вокруг нее делятся на пары, и только она не имеет ни малейшего желания эту пару вновь обретать. Что, если некроманту не дано быть счастливым вообще? Ведь Ланд, к примеру, был одинок. Это она знала точно. А что насчет Ригана? На Лагриане он был единственным призраком, а в воспоминании, показанном им Еве, довольствовался лишь компанией ученика да саламандр. Впрочем, что гадать? Теперь она может все узнать наверняка. Ева сняла кольцо Ордена Изгоняющих с шеи и, покрутив его в руке, посмотрела сквозь изумруд на предзакатное солнце. Камень был прозрачным, и лишь крохотная мерцающая точка внутри намекала на присутствие внутри призрака. Ева набралась храбрости и, положив кольцо на ладонь, сделала глубокий вдох, чтобы произнести освобождающее заклинание. «Любуешься закатом?» Услышала она голос позади себя и, испугавшись, дернулась так, что кольцо, лежащее на ладони, весело подпрыгнув, упало на землю и стремительно покатилось прямо к воде. Ева охнула и, подскочив, бросилась вслед за перстнем. Но он, замотавшись в шнурок наподобие клубка, быстро скатился по берегу и, звонко булькнув, скрылся в заводе. Ева упала на колени и склонилась над водой, отчаянно пытаясь разглядеть в ней отблеск камня, но его поглотил речной ил. «Кто только учил тебя так подкрадываться?» оборачиваясь, рыкнула она. Позади нее, округлив голубые глаза, стоял растерянный Вормак. Ева опустила руку в воду, пытаясь нашарить кольцо внизу, но до дна дотянуться не сумела. «Ты даже не представляешь, что натворил пернатый!» — воскликнула она, хватаясь за голову. Ева была готова вцепиться магу в глотку. И как только Мориус справлялся со своими эмоциями! Даже чтобы сохранить нейтральное отношение с Вормаком, Ева не смогла сдержаться. «Пернатый?» — вскинул брови маг. «Как невежливо!» «Достань его!» — игнорируя замечание колдуна, потребовала Ева. «Достань, пока не унесло течением! Ты ведь можешь сделать это?» Вормак, не обращая внимания на ее гнев, ощупал собственные карманы и достал из них что-то вроде деревянной змейки. Он присел на корточки прямо перед местом, куда нырнуло кольцо, и принялся что-то нашептывать, вытягивая магию из змейки и жестами направляя ее прямо в воду. «Поисково ловкие чары», — пояснил он, почувствовав, как Ева выглядывает из-за его плеча. «Захватывают предмет, что скрывается от нашего взора. Сейчас отыщется, не переживай». И действительно, спустя несколько секунд серебристые нити, сплетенные магом над водой, дернулись, и он, потянув за них пальцами, словно паук, вытащил из воды тонкую искрящуюся сеть, в которой, лениво переливаясь, лежало кольцо Мориуса. Колдун стряхнул сеть паутину над своей ладонью, и она, мерцая, осыпалась пылью, а кольцо с изумрудом оказалось в руке ловкого мага. «Кажется, ты очень дорожишь им», — заметил колдун, не спеша отдавать колечко Еве. «Кто же подарил его тебе?» «Это не твое дело», — хотела ответить она, но сдержалась. «Его подарил мне друг. Я уже говорила». «Да», — прищурился маг. «Но что за друг? Я ведь знаю его». «Знал». Вормак нахмурился. «Как это знал?» «Мориус погиб. Отдай мне кольцо, пожалуйста». «Погиб?» Казалось, Вормак расстроился, но протянул кольцо Еве. «Что с ним случилось?» «Его убили», — сказала Ева, распутывая шнурок, намотавшийся вокруг камня. «О, как жаль!» — огорчился маг. «Он был очень неинтересным собеседником». «И очень хорошим другом». «Когда это случилось?» «Этой зимой». «А это точно?» — усомнился маг. «Кто тебе сообщил об этом? Может, произошла какая-то ошибка?» «Я бы рада сказать, что это ошибка, Вормак», — покачала головой Ева. «Да только я видела, как это случилось. Стром пытался помочь ему, но ранения оказались слишком серьезными. Наш друг умер у нас на руках. Мак явно расстроился. Похоже, о Мориусе у него действительно остались теплые воспоминания. Но кто? За что? Заказное убийство. Стром сказал, что это из-за зависти. Нас бы тоже всех убили, ведь мы застали наемника врасплох. Но Стром пригнулся, а меня закрыл собой наш кок. А тот парень, трехглавый, его тогда же убили? Ева повесила кольцо на шею и подняла взгляд на мага. «Почему тебя это интересует?» «Я не предполагал, что ты многих потеряла. Еще и совсем недавно. Честно говоря, я тебе искренне сочувствую». Пернатый маг проявляет чудеса сострадания. Наигранно округлив глаза, изумилась Ева. «Не знала, что ты способен на такое». «Тебя послушать? Так я чудовище какое-то», — серьезно ответил колдун. «А я, между тем, вообще-то человек. За что ты меня так ненавидишь? Разве я чем-то обидел тебя?» Пора бы прикусить язык, Ева. Всякий раз, когда она видела Вормака, в ней вскипал необузданный гнев. Ведь это он придумал для капитана столь изощренное наказание, жертвами которого стали ни в чем не повинные и даже случайные люди. Ведь это Вормак обманул братьев, чем запустил цепочку событий, которая привела их прямиком к вратам смерти. И это он выискивает слабые места у соперника, чтобы в случае нечестной победы над магом не забыть приправить исполненное желание персональными страданиями. «Ты когда-нибудь задумывался, к чему ведут твои действия, Вормак?» Ева присела на пень. Колдун сел рядом. «Любые действия к чему-то ведут. Почему ты все время говоришь именно о моих? Ты один из тех, кто может очень сильно влиять на мир и на людей. Ведь ты маг. Поэтому с тебя наибольший спрос». «Хочешь сказать, я ответственен за все мироздание?» — усмехнулся Вормак. «В каком-то смысле. Не только ты. Все маги. Важно то, что я не приношу ему вред. Скажи-ка, Вормак, а человек, он разве не частица мироздания?» «Само собой, да. Но ты приносишь вред людям. Говорят, вода камень точит. Так вот ты — вода, а мироздание — камень, песчинки внутри которого и есть люди». «Не очень удачное сравнение», — заметил маг. Ева промолчала. «Ты ведь знаешь о том, что маг, вредящий всему сущему, приобретает внешние изъяны?» — спросил Вормак. «Вот, допустим, ты права в отношении меня. Однако, где же тогда мои уродства?» Маг жестом указал на свое лицо и тело. «Ты их видишь?» Ева растерялась. Маг выглядел молодо и бодро. Никаких увечий на его теле не было. «Вот и я не вижу», — заключил колдун. «Выходит, пользы я приношу все же больше, чем вреда». «Но из-за твоей идеи со шляпой погибали люди. Разве тебя совсем не мучает совесть?» 9 лет назад я был менее гуманным, чем сейчас», — согласился Вормак. «Это было первое, но, к сожалению, не последнее, столь безжалостное волшебство. Однако я давно не делал ничего подобного. «Неужели?» — недоверчиво спросила Ева. «Что же с тобой такое случилось?» Вормак замялся. Кажется, он не хотел отвечать на этот вопрос. «Я повзрослел», — уклончиво сказал он. «Сколько тебе лет?» 30. Ева удивленно подняла бровь. «Выглядишь младше». «Да, все замечают». «Чего же ты хотел раньше?» «Могущество», — признался маг. «Зачем?» «Тогда это было важно». «А теперь?» «А теперь не знаю». «А зачем тебе было нужно могущество, Вормак?» Маг вздохнул и внимательно взглянул Еве в глаза. «Рассказать или нет?» Ранее он ни с кем не делился своими мыслями. Но раз уж твердо решил обрести друзей, пора бы стать более открытым. «Ты, наверное, знаешь про некроманта?» — спросил он, отчего Ева едва не подпрыгнула на месте, замаскировав смятение покашливанием. «Знаю. Когда-то он держал в страхе весь мир. Я в то время был еще совсем ребенком, но именно тогда я и задался целью победить этого мага». Ева усмехнулась. «Вормак что, всерьез думал, будто способен уничтожить некроманта?» «Наивный». «Смешно», — только и фыркнула она, теребя рукой кольцо с пленным духом. «Я бы так не сказал», — возразил колдун. «У меня было обостренное чувство справедливости. Я усердно учился, чтобы обрести небывалое могущество и избавить мир от этого чудовища. К тому времени, как я подрос, некромант затаился. Но я полагал, что рано или поздно он явится снова. И для этого я должен быть во всеоружии. Тогда-то я и придумал собирать магию. Хотел иметь большой ее запас. Так я начал играть». «Ну, допустим. А при чем тут Стром и другие люди, которые погибли из-за магии, что ты наложил на капитана?» «Ни при чем, Ева», — честно ответил маг. «Я просто тренировался». «Но разве можно вот так? Ты играл чужими судьбами». «Понимаешь, в масштабах мироздания это мелочи. Я учился, оттачивал мастерство, проверял, как работает моя магия. Смотрел, насколько я готов к встрече с некромантом. К сожалению, в битве с ним без разрушительного волшебства не обойтись. И кто-нибудь все равно погибнет. Это неизбежно. Война есть война». «Но как же оборотная сторона такой магии? Ты не боялся, что это отразится и на тебе тоже?» «Нет, не боялся. Цель была для меня важнее». «А что же теперь? Ты все еще готовишься к битве с ним?» «Возможно. Хотя его давно никто не видел. Иногда я думаю, что он умер сам, что его убили его деяния». «Почему ты так думаешь?» «Потому что у меня его кольцо». Колдун протянул Еве правую руку с кольцом на пальце. «Ты хотела его увидеть. Это то самое кольцо. Я думаю, оно принадлежало некроманту. Твой трехглавый друг где-то раздобыл его, а я у него это кольцо выиграл». Ева взяла колдуна за руку, рассматривая крупный обсидиан в серебряной оправе. Необычная форма камня напоминала вытянутый шестигранник. Ева никогда раньше не встречала подобной огранки. Обсидиан имел глубокий черный цвет и сильный стеклянный блеск. Этот же камень она видела в воспоминании Ригана. Однако тот носил минерал как подвеску в оплетке из кожаных жгутов. В какой же момент камень оказался в кольце? «Почему ты думаешь, что оно принадлежало некроманту?» — осторожно спросила она. «Я уже видел его раньше. На руке вышеназванного мага», — ответил Вормак. «Он напал на нашу деревню, когда мне было 6. Я хорошо его запомнил. И это кольцо». Маг покрутил артефакт на пальце. «Вот с тех пор я и решил. Когда вырасту, обязательно брошу вызов этому чудовищу». Выпустить бы Ланда прямо сейчас, чтобы он послушал, что говорят о нем люди. Хорошую же задачку оставил он наследнице. И как ей теперь объяснять людям, что чудовище не некромант, а всего лишь тот, кто выполнял его работу до нее? «И что? Теперь ты достиг того, чего хотел?» — поинтересовалась Ева. «Готов победить некроманта?» «Да, я бы попробовал». «И что ты сделаешь?» — допытывалась Ева. «Есть идеи», — улыбнулся маг. «Не сомневайся, я готов к встрече с ним». «Готова поспорить, что нет», — подумала Ева. «Зачем тебе его кольцо?» — спросила она. «Возможно, оно имеет для него какую-то ценность. Рано или поздно оно приведет меня к нему. Или его ко мне. И вот тогда-то моя цель будет достигнута». Вот тут, пожалуй, колдун оказался прав. Он несколько лет таскал дух некроманта за собой вместе с этим кольцом, а теперь встретился с его преемницей. «К тому же я предполагал, что оно имеет силу», — добавил маг. «Правда, я так и не разгадал его тайны». «Надо бы как-то выманить у колдуна кольцо». «Слушай, Вормак», — начала Ева. «Мне понравилось колечко. Предлагаю тебе обмен. За него я...» «Нет», — перебил ее маг. «Этот перстень я ни на что не меняю. И ни с кем не играю на него. Никогда». «Да зачем оно тебе?» — небрежно поинтересовалась Ева. «Только головную боль приносит». «Я знаю, зачем оно мне», — отрезал Вормак. «И в случае чего я готов к нападению темного мага. Ты же, нося его кольцо, можешь оказаться в опасности. Посему, что бы ты мне ни предложила, обмена не будет. Это исключено. Извини». Ева занервничала. «Маг что, проявляет заботу? Сейчас ей это только мешает». «Да умер некромант давным-давно», — сказала она. «Мне Шут рассказывал». «Умер?» «Да». Шут получил кольцо от самого Ландегора как раз в день его смерти. «Он больше не вернется, Вормак. Я же предлагаю тебе очень интересный обмен. Ты мне кольцо, а я тебе лагрянские камни. Что скажешь?» Маг нахмурился. «Когда же он умер?» «Да 20 лет назад», — отмахнулась Ева. «Так что насчет обмена?» «Очень уж нравится мне колечко, Вормак. Чего только не сделаешь ради получения того, что изначально должно было принадлежать ей. Ева снова рассердилась на Ланда. Вот как ей теперь приходится изворачиваться из-за него. «Так ты из-за кольца со мной прогуляться согласилась?» Ева потупила взгляд и принялась доставать из глаза несуществующую пылинку. «Нет, ну что ты, не только из-за этого». Мак встал, строго глядя на нее. «Ты плохо врешь, Ева», — заявил он. «Твои движения выдают тебя». Я все ломал голову, думая, почему ты, совершенно не заинтересованная в общении со мной, вдруг согласилась навстречу. Но теперь мне все ясно. Тебе просто нужно это кольцо. Колдун вздохнул. Я разочарован. Вормак одарил Еву укоризненным взглядом, поправил одежду и отвернулся. «Всего тебе хорошего», — сказал он и, обратившись птицей, взмахнул крыльями. Такого поворота Ева никак не ожидала. Она была готова к торгу с магом, к новому договору и даже новой игре, но никак не к этому. От удивления Ева даже не попыталась его остановить, лишь проводила ворона взглядом. «Ой, да и подавись!» — крикнула она ему вслед. «Моралист несчастный!» Теперь Ева была по-настоящему зла на мага. «Да кто он такой, чтобы осуждать всех вокруг и читать им нравоучения? Какое он вообще имеет право совестить Еву, когда у самого рыльца в пушку?» «Нет». Его цель уничтожить некроманта определенно была благородной, но вот эти его тренировки на живых людях, пожалуй, они уж слишком бесчеловечны. Ева подобрала с земли камешек и со всей силы бросила в воду. «Дурак пернатый!» — злилась она вслух. «Обиделся он! Вы только посмотрите, какие мы нежные! Когда сам привирает, так это нормально. А как ему правду лишь наполовину сказали, так мы обиделись». Ева подобрала еще один камень и швырнула его в воду вслед за первым. Утки, плавающие в заводе, крякая, бросились в рассыпную. «Тяжело, наверное, признать, что я ненароком задела его самолюбие», — ворчала она. «Ведь как это так? Он Вормак Корвус. Самый могущественный маг планеты. И совсем не нравится какой-то замухрышке Еве. Ведь вместо того, чтобы пытаться очаровать его, эта глупая девчонка просто хочет забрать у него кольцо. Свое кольцо, между прочим!» Она схватила перстень Мориуса и, глядя на изумруд, сердито добавила. «И все из-за тебя, глазастый». Что толку сердиться на Вормака? Ева перестала бросать камешки в воду и, присев все на тот же пень, уронила голову на колени, обхватив ноги руками и слегка покачиваясь. «Теперь придется искать Вормака самой, чтобы забрать у него кольцо. Мага трудно встретить случайно. Зато он всегда посещает Большой Эмпорий. Это что же, ей теперь год ждать встречи с ним?» Ева сердито зарычала. «Пожалуй, я поторопился», — услышала она голос мага за спиной и обернулась. «Забыл прочесть мне еще какие-то нотации», — съязвила она, не желая показывать, что обрадовалась его возвращению. «Ты ведешь себя нагло», — заметил Вормак. «А ты слишком много о себе мнишь». «Я ни в коем разе не преувеличиваю свои заслуги», — ответил маг. «И не преуменьшаю ошибки. Недавно ты заставила меня думать, что я многие годы делал ставку не на то. Мое мастерство дало мне славу, власть, деньги, однако не принесло радости в жизни. Я не создал семьи. У меня нет таких друзей, как у тебя. Вообще нет близких людей. Однако мысли о том, что я жертвую этим ради важной цели, питали меня. Ты же говоришь, что некромант давно мертв, и это полностью обесценивает то, чему я посвятил годы. Но сейчас важно даже не это, а то, что ты готова отдать мне крайне ценный артефакт в обмен на кольцо. Почему? Ева смущенно молчала. Похоже, улетая, маг продолжал размышлять и, разложив мысли по полочкам, решил вернуться. «Я ни с кем раньше не был так открыт, Ева», — сообщил Вормак. «Но тебе я рассказал достаточно, потому что ты была искренна со мной до сегодняшнего дня. Что же случилось? Почему ты приврала? Что ты скрываешь, Ева? Зачем тебе это кольцо?» Маг засыпал ее вопросами, на которые совершенно точно хотел получить самые искренние ответы. Ева была в замешательстве. Лгать Вормаку явно не стоило, но и выкладывать всю правду было слишком опасно. «Я не могу рассказать тебе об этом сейчас», — честно сказала Ева. «Просто поверь, оно мне очень нужно. Тогда как тебе не принесет совершенно никакой пользы. Ландегор мертв и за кольцом не вернется. Я предложила тебе интересный обмен. Разве ты не хочешь камни?» «Я хочу камни. Но учитывая, что ты готова отдать их за кольцо, я полагаю, что оно куда ценнее лагрианского артефакта». Ева покачала головой. «Только лишь для меня, Вормак». Маг не отрывал внимательного взгляда от Евы, всматриваясь в ее жесты и мимику, словно силился понять, честна ли она с ним на этот раз. «Думаю, ты говоришь правду», — в конце концов сказал он и выпрямился. «И как я и предполагал, ты любила кого-то из братьев. Видимо, шута». Ева опустила взгляд. Удивительно, насколько проницательным оказался Вормак. «Вижу, что его», — кивнул маг. «Что ж, учитывая, что кольцо после смерти некроманта принадлежало ему, полагаю, ты хочешь оставить себе возлюбленным хоть какую-то осязаемую память. И раз уж это действительно так важно для тебя...» Вормак снял кольцо с пальца и протянул его Еве. «Забирай!» Ева растерялась и удивленно взглянула в голубые глаза колдуна. «Ах, да!» — спохватился он и провел над кольцом ладонью, буквально из воздуха создав для него прочную серебряную цепочку. «Позволишь?» Он приблизился к Еве и присел перед ней на корточке. Сдвинув ее волосы на бок, Вормак надел цепочку с кольцом ей на шею, защелкнув замочек. «Вот так, чтобы не потерялось». Ева опустила взгляд и увидела, что кольцо Ланды теперь висит сантиметров на 10 выше кольца Мориуса. Она взяла перстень некроманта и, покрутив его пальцами, заметила аккуратную гравировку на внутренней стороне. «Войти может каждый». Очевидно, это то самое напоминание, о котором ей рассказывал Киллан, когда они были в Этернуме. Если бы только кольцо оказалось у нее раньше. «Спасибо», — тихо сказала она, подняв взгляд на колдуна. «Спасибо тебе, Вормак». Маг грустно улыбнулся и кивнул. Ева встала. «Пойдем за камнями», — сказала она. «Нет». Вормак поднялся и одернул и сине-черный плащ. «Это не сделка и не договор. Это подарок». Ева охнула. «Разве ты не хочешь получить камни?» «Это всего лишь вещь», — улыбнулся маг. «Вещи можно купить или выиграть, а человеческие отношения нет. Думаю, дарить радость другим куда приятнее, чем упиваться собственным могуществом. И раз уж некроманта больше нет, я, пожалуй, направлю свое мастерство в другое русло. Надеюсь, кольцо не принесет тебе проблем?» «Не должно», — ответила Ева. Она все еще не могла оправиться от удивления, вызванного щедростью мага. «Что ж», — Вормак пошарил в карманах и достал маленький, похожий на книжку, блокнот в кожаной обложке. «Если вдруг начнутся проблемы с ним, или же ты просто захочешь меня увидеть, ну, вдруг...» Маг издал что-то похожее на смешок. «Сделай запись в этом блокноте, и я обязательно тебе отвечу. А если надо, навещу». Колдун прошептал над блокнотом странные слова, после чего провел пальцем по его корешку. Книжка отозвалась слабым свечением, и на ее обложке появился рисунок. Черный ворон, глазом которому служил настоящий лунный камень. «Готово», — сообщил маг и протянул блокнот Еве. «Спасибо, Вормак!» Она совсем растерялась, но приняла подарок. «Если честно, я не ожидала от тебя ничего... ничего подобного, хотя...» «Что?» «Один травник на Эмпории сказал, что ты... даришь чудеса детям. Это правда?» «Люди всякое болтают», — уклончиво ответил маг, жестом предлагая Еве взять его под руку. «Темнеет. Я провожу тебя. Но если, конечно, я больше не вызываю у тебя стойкое отвращение». Колдун очаровательно улыбнулся, и Ева невольно заулыбалась в ответ. «Не вызываешь», — ответила Ева, цепляясь к его руке. «Но почему ты делаешь это?» — продолжала допытываться она. «Ведь детям нечем платить». «Вот именно, Ева. Им нечем заплатить. Особенно тем, которые никому не нужны. Они не виноваты в том, что оказались беспризорниками. Моя цель — не дать детским сердцам ожесточиться. Пусть в их нелегкой жизни будет место чуду, чтобы они не думали, что мир всегда ужасен». «Удивительный ты человек, Вормак», — заметила Ева. «Взрослых тебе совсем не жалко, а вот детям ты сочувствуешь». Маг промолчал. Люди, хоть раз повстречавшие Вормака на своем пути, были о нем очень разного мнения. Те, кому довелось играть с магом и потерпеть поражение, считали его хитрым и изворотливым негодяем. Однако каждый эмпорий возвращались, чтобы сыграть с ним еще раз. Тем, кто победил колдуна нечестно, он всегда давал возможность признаться во лжи. Однако жажда наживы в людях — была настолько сильна, что в жульничестве никто обычно не сознавался. Тогда маг исполнял желания победителя, но с правками, и те ненавидели его сильнее всего на свете. Люди, победившие Вормака в честном поединке, в итоге оставались довольны, однако впредь предпочитали обходить мага стороной. откровенно опасаясь его мастерства. И лишь беспризорные дети обожали Вормака за его доброту и помощь. Пытался ли он так подготовить себе почву на будущее, взрастив целое поколение своих почитателей, никто точно не знал. Вряд ли хоть кто-нибудь смог бы дать однозначный ответ на этот вопрос. А спросить об этом мага лично до сих пор никто не осмелился. Они шли и мило беседовали. Вормак никогда еще не был настолько открытым в общении, и, на удивление, никакого неудобства от этого не испытывал. Ева понравилась ему. Она не заискивала, не боялась и не пыталась привлечь его внимание. Ева общалась с ним на равных, словно тоже была магом. И это удивляло и одновременно притягивало колдуна к этой девушке. Он даже поделился с ней своими ощущениями. Но Ева так и не осмелилась сказать Вормаку, что она действительно маг. И не простой, а именно тот, которого он так мечтал уничтожить. Она обязательно расскажет ему, но когда вернет некромантам доброе имя. А пока пусть пребывает в счастливом неведении. К дому Солеров они пришли совсем затемно. «Был очень рад знакомству, Ева», — улыбнулся маг. «Знай, если тебе когда-нибудь понадобится помощь, ты всегда можешь на меня рассчитывать». На самом деле Вормак не хотел уходить и больше всего сейчас мечтал отправиться в путешествие вместе с ней и ее друзьями, однако понимал, что капитан будет против такого пассажира. Колдун же не хотел расставаться с Евой навсегда и задался целью найти ее в Сомнусе через некоторое время. А сейчас... Сейчас он просто хотел, чтобы она не считала его своим врагом. Он проводил Еву до дверей, элегантно поцеловал ее руку, после чего, приняв облик птицы, пропал в темноте ночи, оставив лишь шорох крыльев, рассекающих воздух. В путь, как и планировали, отправились утром. Теперь на камбузе Висмуту активно помогала дочка Строма. Ева же предпочитала не мешать ей общаться с Коком, поэтому проводила время за размышлениями и чтением книг и дневников лорда. Стром следил за управлением и искоса поглядывал на Висмута. Однако разговорами его пока не мучил, ведь сам не так давно советовал ему забыть про Еву. Трудно было сказать, внял ли Кок совету. Однако с Бри общался более чем охотно. На самом деле Висмут испытывал неоднозначные чувства. Ему нравилась дочка Строма, однако же любовь к Еве все еще продолжала его терзать, из-за чего Висмут старался не поощрять флирт Бри, чувствуя из-за этого свою вину перед ней, а также той, которая никогда не отвечала ему взаимностью. Тем не менее, голубоглазая красотка все больше пленяла Кока своим задорным и смелым нравом, и Висмут, с трудом признавшись в этом самому себе, спустя пару дней честно рассказал о своем новом чувстве Еве. Он называл это заботой о подруге, но в действительности все еще надеялся увидеть в ее глазах что-то хотя бы чуть-чуть похожее на ревность. «Висмут, я так рада за тебя!» — воскликнула Ева, обнимая его. «Ты ей очень нравишься, и я надеюсь, Стром не будет возражать против вашего союза». Висмут почувствовал горечь, но вместе с ней нечто похожее на облегчение. С тех пор, как Кок познакомился с Евой, он перестал спокойно спать и есть. Висмут сильно повзрослел за это время и даже успел примириться с ролью друга в ее жизни. Однако после гибели соперника он незаметно для самого себя возобновил борьбу за сердце Евы. Но, как и прежде, безуспешно. Теперь же Висмут, казалось, искал последнюю зацепку, ту соломинку, которая подарит ему надежду. Словно идущий по льду, он ступал медленно и осторожно, внимательно всматриваясь в эту непроглядную толщу, проверяя лед на прочность. Вдруг тронулся. Он искал хоть какие-то признаки весны, полагая, что если отыщет их, то ему еще есть за что бороться. Однако ледяной щит не поддавался, и висмут, наконец, выдохнул. Да, было обидно понимать, что Ева, несмотря на все его старания, так и не прониклась романтическими чувствами, но при этом он радовался своему избавлению. Кок, наконец, почувствовал себя свободным, как ветер, подгоняющий судно к берегам Сомнуса. Вихрь будто бы подражал настроению висмута и, весело раздувая паруса, нес с собой перемены. «А ты?» — спросил Кок. «Неужели так и останешься одна?» Они стояли на палубе, облокотившись на борт и устремив внимание туда, где менее чем через сутки должна была показаться земля. «Разве можно быть с кем-то без любви?» — спросила Ева. Висмут вздохнул. «Ты знаешь, кого я люблю, Вис?» Не дожидаясь ответа, сказала она. «И на его месте я не вижу никого другого». «А Вормак?» — поинтересовался Висмут. «Ты явно запала ему в душу. Он тебе аж кольцо свое драгоценное подарил. Разве пернатый совсем не симпатичен тебе?» «Мак оказался не таким, как его описывали», — ответила Ева, щурясь от солнца. «Но он не Киллан». «Но симпатичен тебе?» Висмуту было бы легче, ответь Ева «нет». Пусть она любит покойного шута. Он, пожалуй, заслуживал такого к себе отношения. Но Вормак — нет. Пернатый маг не достоин подобного внимания. Висмут был в этом уверен. Да, колдун неплохо рисуется перед Евой. И шляпу Строму исправил, и кольцо некроманта ей подарил, и блокнот оставил, чтобы она могла с ним связаться. Но Висмуту было бы проще воспринимать окончательный отказ в свой адрес, если бы Ева не выбрала вместо него ворона. Кого угодно, но не его. «Он оказался лучше, чем я думала», — ответила Ева и, догадываясь о причинах такого интереса, добавила. «Но это совсем не значит, что я могу в него влюбиться». Удивительно, насколько прочным был этот лед. Висмут мог бы танцевать на нем, жонглируя половниками или даже бродить по его поверхности вместе с Вормаком, сидя, скажем, на слонах, совсем не опасаясь при этом провалиться под воду. Ева действительно любила Киллана и не собиралась заменять его никем другим. Возможно, когда-нибудь лед в ее душе даст слабину и растает. Но вряд ли Висмут увидит в глазах Евы те самые желанные огоньки, которые он замечал, когда та глядела на шута. Теперь Висмуту стало гораздо легче отказаться от нее и без зазрения совести обратить все свое внимание на Бри, во взглядах которой он ясно видел те самые искорки. Провидец был в пути до самого вечера, после чего Стром остановил судно, опустив паруса. Повторять свой подвиг, подгоняя корабль ночью, он не рискнул, и, уповая на то, что Брик не отклонится слишком далеко от маршрута, отправился в свою каюту. Ева не торопилась уходить, и, оставшись на палубе, сняла с шеи цепочку с кольцом Ланда. Положив перстень на ладонь, полюбовалась его ярким стеклянным блеском, после чего подняла над головой и посмотрела сквозь обсидиан на ночное светило. «Ничего не понимаю», — пробормотала она и, зажмурившись, потерла глаза рукой. «Как это?» Она точно знала, что призраков должно быть видно, если посмотреть сквозь минерал на солнце или же луну, отражающую его свет. Ева взглянула еще раз, но камень оставался совершенно черным. Ева вытащила кольцо с изумрудом из-под одежды и посмотрела на луну теперь уже сквозь зеленый камень. Яркая точка светилась внутри него. Совершенно сбитая с толку, Ева убрала перстень лорда под одежду, а кольцо с обсидианом положила себе на ладонь. «Либератус аспиритус», — прошептала она. И ничего не произошло. Ева непонимающе уставилась на камень. «В нем что, нет ни одного призрака? А как же легион духов, собранный Ландом за всю его жизнь?» Она надела цепочку с кольцом на шею и задумалась. Вытащить бы сейчас Ланда из камня, да расспросить его обо всем. Но Ева не хотела рисковать, делая это на судне. Стоило дождаться возвращения в Сомнус, чтобы, оказавшись дома в одиночестве, она могла без лишних опасений освободить будущего учителя. Вода плескалась о борта корабля, дул несильный теплый ветер. Ева услышала шаги за спиной и обернулась. Из трюма поднималась Айви. «Не возражаешь?» — спросила она, садясь рядом с Евой. «Нет», — улыбнулась та, подвигаясь. «Не спится?» «Услышала шаги наверху, поняла, что ты здесь. Решила составить тебе компанию». «Спасибо», — смущенно ответила Ева. Она почти не общалась с супругой Строма. Та казалась ей очень серьезной женщиной, настоящей адмиральшей с крутым нравом. Ева ни разу не видела, чтобы Айви улыбалась, и откровенно побаивалась заговорить с ней сама. «Скучаешь по своему жениху?» — спросила Айви. Ева кивнула. «Понимаю. Когда Строма посчитали погибшим, я ни в чем не могла найти утешения. Но у меня была Бри, и это мне помогало». «Как же вы это пережили?» — спросила Ева, поворачиваясь. Она еще не могла общаться с Айви на «ты». «Со временем все углы притупляются. И боль тоже». «Но ведь не было ни одного подтверждения тому, что он погиб». «Никто из его команды не вернулся, Ева. Это и было подтверждением, что с судном что-то случилось. Прошли годы, но ни о провидце, ни о его владельце ничего не было слышно». «Вы разлюбили его со временем?» «Нет, конечно же, нет». «Но как же тогда... Почему...» «Почему вышла замуж за Тоби?» — догадалась Айви. «Потому что невозможно было воспитывать Брит одной. Тоби был влюблен в меня давно и предложил помощь». «А вы его любили?» «По-своему». «Не понимаю». «Можно преданно любить погибшего человека, но нельзя забывать жить. Особенно, когда отвечаешь не только за себя». Ева вздохнула. «Ты еще очень молода, милая», — ласково сказала Айви. «Время лечит. Вот увидишь». Ева молчала. Она была категорически не согласна. «Разве время лечит? Каждой истекшей минутой оно всего лишь отдаляет нас от события, причинившего боль, неумолимо приближая наш жизненный путь к его завершению. Время притупляет чувства, оставляя после себя лишь сухие факты. Можно сказать, что оно забирает воспоминания. И если время лечит, превращая память о погибшей любви в подобие призрака, то Еве такое лечение не подходит. Она не хочет забывать Киллана. Не хочет забывать его голос, его лукавый прищур и добрую улыбку, его объятия и искренние слова. Нет, только не это. Пусть рану вылечит некромантия. Ева будет выполнять свое предназначение и помогать призракам. Но важных воспоминаний о Шуте не утратит. Она хочет сохранить их все до единого. «Я хочу его помнить», — сказала она после долгого молчания. «Всегда». Айви вздохнула и, поднявшись, погладила Еву по голове, после чего направилась в трюм. Ева возвела взгляд в синее небо, на полотне которого яркими точками мерцали звезды, совсем как дух Ланда внутри изумруда. Только он в камне один, а звезд наверху миллионы. Совсем скоро, оставляя за собой яркие следы, в небесах начнут проноситься кометы. Ева вспомнила, как наблюдала за ними вместе с Дарием, для которого вырваться за пределы дома было настоящим чудом. Где-то там, наверху, он сейчас счастлив с Электой. И там же, у врат, Еву ожидает Шут. Она снова достала кольцо Ланда, проверяя, не появились ли внутри камня светящиеся точки. И, убедившись, что их там действительно нет, покинула палубу. К Сомнусу причалили вечером следующего дня. Еще в экипаже Ева поняла, что теперь все будет совершенно иначе. Раньше ее часто навещали Стром с братьями, наведываясь к ней как к себе домой. Но Ева не возражала. Она любила их визиты. Теперь же братьев нет. А Стром повезет жену и дочь в свою усадьбу, ранее принадлежавшую Мориусу. Висмут до знакомства с Евой в перерывах между плаваниями снимал комнату, в которой только лишь ночевал, днем, находя себе занятия в городе. Он родился и вырос в Сомнусе, и время, свободное от путешествий, предпочитал проводить со старыми друзьями-сверстниками. Стром заменял ему отца и был для Висмута своего рода наставником. Братьев же Кок никогда не считал друзьями, а с Шутом вообще предпочитал вместе нигде не появляться, боясь потеряться на его фоне. Висмут был молод и, имея горячий нрав, стремился быть душой компании. Однако это было невозможно, если рядом находился остроумный Шут. Куда же Кок поедет теперь? Предлагать ему отправиться к Еве было по меньшей мере странно, да и в соседях она не нуждалась. Вопрос решил Стром, предложивший Висмуту пожить в домике, в котором раньше обитал конюх. Кок согласился. Ева не планировала надолго оставаться в городе. Вскоре ей предстояло отправиться в новое путешествие, ведь первоочередная задача некроманта — искать потерявшихся призраков. Для начала она навестит родных и зайдет к ведьме Мэв. Но сперва нужно выпустить Ланда из камня, убедиться, что он не опасен, а после обучиться его важному искусству. Сколько времени это займет, Ева не знала, однако надеялась, что он сможет учить ее прямо во время путешествия. Стром побаивался отпускать девушку одну, но отправляться в очередное плавание сам пока не торопился, желая подольше побыть с семьей. Кроме того, Строму предстояло решить множество вопросов. Первым делом нужно наладить производство лекарства, проверить, как идет стройка, возможно, подписать какие-то важные документы. Также требовалось чуть уютнее обустроить дом лорда, дабы сделать его менее похожим на склеп. Стром уговаривал Еву не отправляться в путь одной, а дождаться, когда он поедет на стеклянный архипелаг, чтобы отвезти в глаз Ниту и ее старика-отца. И если Эгерин все же позволит перезахоронить тело лорда, забрать с собой и его. От мысли, что на корабле будет покойник, Строма бросала в холод. Некромант на борту провидца, по его мнению, в таком случае пригодился бы. Для чего именно, капитан ответить не мог, да и на самом деле даже не пытался. Он просто настаивал на своем. Еву это только радовало. Ведь в основной своей массе люди при малейшем упоминании некроманта настораживались, вооружались или же обращались в бегство. Но только не ее друзья. Они осознавали всю силу ее дара, но даже тогда, когда считали этот дар темным, не отвернулись от подруги некроманта и всячески ей помогали. А теперь и вовсе нуждались в ее присутствии. Это внушало Еве надежду. Однако, пока вопрос о перезахоронении тела лорда не решен, капитану предстояло разобраться еще с одним делом. Стром на радостях от исправленной шляпы совершенно позабыл поговорить с Вормаком насчет документа, который доказывал бы, что капитан не колдун. «Вынужден просить тебя о помощи», — сказал он Еве, пока они тряслись в повозке. «Связаться с Вормаком. Мне нужно подготовить бумагу на шляпу, чтобы без опасений заявиться на глаз. После того, что мы натворили на архипелаге, сама понимаешь, появляться там без документа чревато арестом». «Хорошо, я напишу ему», — кивнула Ева. «Скажи, что я ему заплачу», — продолжал капитан. «Нам друг с другом больше делить нечего. Так что все будет честно. Я ему деньги, он мне документ». Когда подъехали к дому на холме, Стром настаивал, чтобы Ева в этот вечер осталась с ними в усадьбе, но она отказалась, потому что хотела провести какое-то время в одиночестве. Тому было две причины. Все в ее дворе и доме теперь напоминало о шуте, и Ева хотела остаться наедине со своими мыслями. Второй же причиной был интерес к личности Ланда. Ева храбрилась и собиралась выпустить учителя из камня, чтобы поговорить. Но для этого ей также было необходимо остаться одной. Смеркалось. Ева вошла в дом и оказалась в полумраке. Она уже так привыкла, что раньше свечи зажигались сами собой. Конечно же, их зажигал Дарий, что не сразу смогла отыскать спички и канделябр. Разобравшись с освещением, Ева занялась камином. «Шерл!» — позвала она, забрасывая смятые газетные листы в очаг. «Шерл, где ты?» Саламандр не отзывался. «Неужели обиделся?» — расстроилась Ева. «Шерлит!» Может, он решил, что хозяйка бросила его и нашел себе новый дом? Куда он мог подеваться? Покончив с камином, Ева повесила на него чайник и принялась заглядывать в самые укромные уголки дома, клича Саламандра, но его нигде не было. Ей не хотелось общаться с людьми в этот вечер, однако от компании Шерла Ева бы точно не отказалась. С ним всегда было как-то легче. «Сама виновата», — заключила Ева, говоря сама с собой. Бросила его. Вот он и ушел. Теперь все было по-другому. Не чувствовался пристальный взгляд с портрета. Не курил в кресле, пуская в воздух дымовые кольца Стром. На подоконнике, улыбаясь и щурясь, больше не сидел Шут. Раснария не расхаживал важным шагом по комнате, а Самбер, сидя подле очага, не заполнял пространство волшебством звенящих струн. Никогда уже не будет ничего подобного. Лишь только Стром может присесть в это же кресло и закурить. Однако это будет уже другой Стром. Киллан больше не отпустит свои смешные остроумные шуточки, а Роснар не зарычит на него в ответ. Дарий не коснется руки Евы, чтобы рассказать что-то ее друзьям, а Шерл не запрыгнет к ней на плечо или на ладони, обвив хвостом запястье хозяйки. Будет что-то другое, но, как раньше, никогда. Чайник вскипел, и Ева залила кипятком листья смородины, добавив туда же несколько листков мяты. Она любила травяные чаи, и готовить просто, и вкус их легкий и свежий. Хотя у висмута они почему-то всегда получались вкуснее. Что же он такое в них добавлял? Быть может, мед или же частичку своей души. Чтобы отвлечься от грустных мыслей, Ева решила выполнить просьбу Строма и достала из кармана блокнот с изображением ворона. Лунный камень, служащий птице глазом, красиво поблескивал в свете разгоравшегося огня. Ева села за стол и задумалась. Что же такое ему написать? «У капитана к тебе дело» или «Помоги сделать документ на шляпу». Нет, маг любит загадки. Значит, его нужно как-то заинтересовать. Обмакнув перо в чернильницу, Ева аккуратно вывела. «Вормак, нам нужна твоя помощь». «А что?» «Пожалуй, идеально». Такая фраза его точно заинтригует, и маг ответит сразу, как только получит это сообщение. Чернила впитались в бумагу и, высыхая, замерцали. «Красиво», — подумала Ева и захлопнула блокнот. Час был не слишком поздний, но она устала с дороги и решила пойти спать. Ответ мага посмотрит завтра. Проснулась Ева среди ночи от звука, похожего на стук, но только вот стучали не в дверь, а в окно. В окно второго этажа. Она подскочила и машинально схватилась одной рукой за револьвер, всегда лежащий под подушкой, а другой — за кольцо с изумрудом на случай, если вдруг потребуется выпустить духа. В темноте Ева увидела лишь силуэт крупной птицы за стеклом. Птица постучала снова, и Ева отворила окно. Послышался шорох, и крылатый гость оказался в комнате. «Письмо принес?» — спросила она, зажигая свечу, чтобы рассмотреть внезапного почтальона. Послания отправляли самыми разными птицами, но такую крупную Ева видела впервые. «Знал бы, что ты тут дрыхнешь!» — раздался голос из полутьмы. «Не летел бы так спешно!» Ева от неожиданности выронила из рук свечу, но та, погаснув, зависла в воздухе, так и не достигнув пола. «Ты написала, что тебе нужна помощь!» — продолжал маг, взмахом руки возвращая пламя огарку и водружая его на подсвечник. «Я спросил, что случилось, но ты мне не ответила». Вормак, принявший облик человека, выглядел взволнованным. Его кудрявые черные волосы растрепались по плечам и налипли на лоб. Похоже, маг очень торопился. «Не думала, что ты так быстро мне ответишь», — проворчала Ева, натягивая кофту на пижаму. «Как ты меня нашел?» «Ты говорила, что живешь в доме на холме». «Но это не единственный в городе дом на холме». «Я облетел все, которые знал», — признался маг. «Не ожидал, что ты живешь в доме с привидениями». «Здесь нет привидений». «Говорят, есть. Да я и сам как-то видел, как здесь предметы летали. «Люди всякое болтают, сам говорил», — отмахнулась Ева. «Чай будешь?» Вормак кивнул и, сотворив из воздуха еще один канделябр с зажженными свечами, поспешил за Евой вниз по лестнице. «Каково это — летать?» — спросила она, спускаясь. «Почему ты спрашиваешь?» — уточнил маг. «Иногда я летаю во сне, и это приятно. Но я не знаю, как это наяву». «Тоже приятно. Но иногда еще и холодно», — улыбнулся Вормак. «К тому же важно смотреть, куда летишь, чтобы не столкнуться в воздухе с другой птицей». «А ты можешь превращать в птиц или животных других людей?» «Нет». «Как-то неожиданно слышать такое от тебя», — усмехнулась Ева. «Да никто не может», — пожал плечами маг. «Обернуться зверем или птицей можно, только если сам владеешь магией. Но превращать других — это, увы, никому пока не дано». Они спустились в холл, где в камине еще теплились угли. Ева разожгла очаг заново, водрузив в него чайник, в который сразу засыпала ароматные травы. «Почему не дано? Почему вы не можете превратить в животное другого человека?» «Потому что магия есть в каждом из нас и направляет ее наш собственный мозг. Все вокруг — и мы тоже есть энергия. Тяжело управлять энергией другого человека, потому что она всегда сопротивляется. Но зато можно управлять своей». «Но ты ведь можешь видоизменять предметы?» «Могу». «А почему людей не можешь?» «Потому что предметы статичны. Они не сопротивляются. А человек — живое существо, и взаимодействовать с его энергией во много раз тяжелее. Можно научиться настраивать лишь свою». «Значит, угрозы магов превратить врага в жабу — всего лишь пустая болтовня», — улыбнулся колдун. С тех пор, как Ева попробовала управлять силой Дария на кладбище, она стала всерьез интересоваться классической магией и даже подумывала ей обучиться. На всякий случай, ведь ей предстояло путешествовать одной. Стром не всегда сможет ее сопровождать, ведь теперь у него есть семья. «Ты можешь обучить меня магии? Я бы хотела уметь хоть что-то». «Она, конечно, некромант, но ведь далеко не факт, что у нее при себе всегда будут потеряшки. Люди могут попадаться разные, а Ева девушка хрупкая и должна уметь защищаться. Конечно, у нее был револьвер, из которого она, благодаря шуту, очень неплохо стреляла, но следовало бы научиться и другим способам обороны. Кроме того, путешествовать в образе птицы было бы легко и удобно». «Зачем тебе?» — спросил Вормак. «Мне предстоит длительное путешествие», — ответила Ева, помешивая варево в чайнике. «Путешествие, в которое я буду вынуждена отправиться одна. И я хочу иметь возможность защищаться». «Ради чего путешествовать одной?» — удивился Вормак. «Ведь у тебя есть друзья». «Они не всегда смогут быть рядом». «Тогда зачем ехать без них?» «Так надо, Вормак», — коротко ответила Ева. «Ну, так что? Сможешь ли ты обучить меня? Я заплачу тебе». «Мне не нужны твои деньги. Обучать тебя мне нельзя, прости. Но я смогу быть твоим сопровождающим в этом путешествии. Куда ты собираешься поехать?» «Оно кругосветное. А почему меня нельзя обучать?» Неужели Вормак догадался, что она некромант? Но как? Ева занервничала. «Такие правила», — покачал головой маг. «Я имею право взять лишь одного ученика, и он должен быть не старше 7 лет». «А другие маги могут?» «Закон для всех един». «Глупость какая-то». Вормак в ответ пожал плечами. «Ума не приложу. Зачем отправляться в кругосветку в одиночестве?» — заметил он. Ева не знала, что ответить, и решила сменить тему. «Знаешь», — начала она, — «Стром хотел поговорить с тобой». «О чем?» «Дело у него к тебе. Ты сможешь встретиться с ним завтра?» «Значит, ты поэтому мне написала?» — расстроился маг. Да. А я-то думал, из-за кольца», — соврал Вормак, ведь он надеялся, что Ева просто хотела его увидеть. «А ты из-за капитана?» Еве вдруг стало стыдно. Вроде как цель достигнута, и ворон прилетел, но теперь ей было немного неудобно перед ним. «Вы друг за друга прямо-таки горой», — вслух подумал маг, плюхаясь в кресло. «Если честно, это так... здорово. Могла бы ты рассказать мне о братьях, о вашей дружбе с капитаном, о том знахаре-чернокнижнике Мориусе, о себе, особенно о себе?» «Для чего тебе это?» — спросила Ева, подавая колдуну кружку с ароматным варевом. Вормаг вздохнул, принимая напиток, и взамен предлагая Еве печенье, сотворенное при ней же с помощью магии. «В нашем мире столько алчных людей, Ева», — заметил маг. «И я привык к этому. Но о таких, как вы, я слыхал лишь от своего учителя. Мне хочется снова послушать подобные истории. Расскажешь?» Ева видела мага уже в 4-й раз, и только теперь он показался ей по-настоящему печальным. Она вдруг поняла, что Вормак прежде всего очень одинокий человек, а уже потом чудотворец и могущественный колдун. Она уселась в соседнее кресло, отхлебнула из чашки и начала свой рассказ.